Глава 58. Чип, вернувшийся с охоты ранним утром, разбудил меня, и я просто лежала, слушая мирное посапывание мужа. Ощущение счастья и полноты жизни переполняло. Грей не только потрясающий мужик, он еще и потрясающий любовник. Нежный, аккуратный и заботливый. Но почему-то я точно знала, что еще и страстный. Вчера он боялся, как бы не больше меня. Мой страх был иллюзорен, я знал, что такое первый раз из прошлой жизни. А вот он страшно опасался сделать мне больно. Думаю, через пару-тройку дней он вполне осмелеет. Я улыбнулась и повернулась к нему лицом, просто посмотреть. Умный, красивый, понимающий и тонко чувствующий. Мой до конца жизни. Густые черные волосы чуть загнулись на концах. Может быть, потом, когда мы надумаем, у нас будут кудрявые малыши? Крепкая спина с красивой бархатной родинкой под левой лопаткой и безобразный шрам, который я вчера просто не увидела. Он плоский, видны следы от иглы. Я знала, что он воевал, но не знала, что был ранен. Ничего. У нас впереди вся жизнь. Я успею узнать все, что захочу. Пока я, закрыв глаза, мечтала о будущей жизни и разговорах обо всем на свете, чья-то нахальная рука незаметно проникла под короткую легкую сорочку и лихо начала военные действия. К завтраку мы опоздали. Но, судя по неловким улыбкам всех вокруг, не мы одни. Магистр тонко растопил печи, вскипятил чайник. Рядом, несколько растерянно, суетилась Люция. И только перед нами зашедшая и совершенно невозмутимая леди Дайна. Леди Тания уже сидела в начале стола. Обслуживать ее никто не стал. Да и вообще, сама ситуация становилась привычной. Хотя она по-прежнему комментировала вслух наши действия. Да, мы быстро сообразили несколько разноформатных яичниц на сковородках, всех размеров. Заварили чай и выставили ко вчерашним лепешкам, которые мы приноровились печь вместо хлеба. Варенье, клубничное, мое любимое. Я сама закатывала эти банки. В густом сиропе нежились крупные мясистые ягоды. Думаю, стоит на вечер испечь курабье. И, как и положено, каждую рассыпчатую печенюшку я украшу ягодой. За столом все негромко переговаривались, обсуждая планы на сегодня. Я собиралась сходить в лес. Леди Сума пойдет со мной. Пора уже присмотреться к местным травам. Весна быстро закончится. Люцию оставим на кухне. Сегодня у нее ответственный день. Она будет готовить сама. В помощи ей будет леди Дайна. Она как раз тот человек, который подскажет, но не будет лезть под руку и поучать. У мужчин были свои заботы. Муж леди Дайны собирался, пока есть свободное время, ставить коптильню. Это отлично. Осенью мы, конечно, закатаем столько тушенки, сколько сможем. Но магистр Ворм утверждает, что мы сможем делать и колбасу, и коптить окорока. Все же это очень удлиняет срок сохранности мяса. А от одной тушенки можно и озвереть. Надо стараться сохранить максимум доступного из мира за барьером. Кто знает, когда закончится эта изоляция. Но сейчас я смотрела на лица окружающих меня людей и понимала. Я вовсе не хочу, чтобы мы вернулись в тот мир. Возможно, со временем наступит усталость, потянет в общество, а пока здесь столько неизвестного и интересного. Думаю, стоит каждой семейной паре давать по одному выходному каждые 5 или 6 дней. Надо сесть и подумать, справимся ли мы, сможем ли перекрыть все срочные ежедневные работы. Наш первый поход в лес с леди Сумой оказался очень продуктивным. Совсем недалеко от замка, буквально час на конях, и мы наткнулись на огромный малинник. Тут будет чем поживиться ближе к середине лета. По пути нам попадались цветущие земляничные поляны. Мы набрали листьев, пригодятся. Они и в чай хороши, и от ран, и от бессонницы, да и при простуде помогают. Так что первые листья мы просто высушим. А вот через пару дней съездим снова и уже будем ферментировать. Такой чай зимой очень пригодится. До ягод еще далеко, успеем запасти. Чип, как только мы въехали в лес, соскочил с меня и умчался на охоту. Вот кому тут раздолье-то. Нашли местный аналог зверобоя. Нашли несколько мест с орбидой, трава, которую уважали все травницы. Лечит гнойные раны, воспаление и понос. К обеду мы привезли целое богатство. Подсушку решили определить второй этаж казарм. Открыть окна и пусть сушится без солнца и на сквозняке. Специально для сушки растений у нас были в багаже большие полотнища плотной ткани. Заодно, пока искала ткань, нашла коробку с нитками, иголками и прочей ерундой для шитья и штопки. Совсем скоро она понадобится. А мешок с нитками для вязания пусть пока лежит, не до него. А еще, поскольку сама лично присутствовала со своими списками на укладке карманов всех женщин, я точно знала. Каждая из нас взяла с собой по паре тройки платьев. Думаю, нужно будет поговорить с дамами и через месяц, когда начнет накапливаться усталость, устроить большой праздник. Джинсы, конечно, удобно и практично, но в них не так много нежности и романтики. Наши мужчины не должны забывать, что мы умницы и красавицы. Наши ежедневные одежки нельзя назвать классическими джинсами, хотя бы потому, что самая стойкая краска для ткани была не синяя, а хаки. Но идея металлических клепок на одежде в этом мире была в новинку. Так же, как и идея штанов карго. И я очень рада, что настояла на такой одежде. Обычные платья мы бы уже штопали и чинили не первый раз, а брюки целы еще у всех. Да и запас взят приличный. Я вспомнила цитату из Сергея Лукьяненко. «Джинсы — это та вещь, которой Америка будет оправдываться на страшном суде за Кока-Колу и гамбургеры». И улыбнулась. Думаю, когда барьер будет снят, такие штаны войдут в моду. Надо придумать им необычное название. Такое, чтобы память о походе пережила нас. Ну, например, «Сильверы». Я рассмеялась и понесла ткань на второй этаж, к леди Суме.